Вы лучше подумайте о 50 фунтах, которые будут в полном вашем распоряжении. Но вы говорили, что не можете обойтись без меня. Так оно было еще очень недавно. Но теперь, благодаря вам, я сразу почувствовал себя гораздо лучше. Подайте мне, пожалуйста, мою шляпу. А если я не подам? То мне ее подаст Битон, а вы потеряете 50 фунтов. Вот и все, дайте же. Бесси выругалась про себя. Она искренне пожалела этого человека. И почти так же искренне целовала его, потому что он был довольно красив. Ей нравилось быть в некотором роде в течение некоторого времени его покровительницей. А самое главное, у него было 4000 фунтов, которыми можно было распоряжаться. А теперь, благодаря ее женской болтливости и чисто женскому желанию чуть-чуть помучить человека, она потеряла все. И право распоряжаться его деньгами, и праздную жизнь, и наряды, как у настоящей леди, и респектабельное положение, которое позволило бы ей внешне походить на настоящую леди. Теперь набейте мне трубку, Бесси. Хотя табак и потерял для меня всякий вкус, но это ничего. Я хорошенько обдумаю все, что нужно. Какой у нас сегодня день? Вторник. Значит, в четверг отправление. Какой я был дурак! Какой слепой дурак я был до сегодняшнего дня! 22 фунта стоит проезд. Прибавим 10 на добавочные расходы. Надо по старой памяти завернуть госпоже Бина. Вместе это составит 32 фунта. 100 фунтов на конечное путешествие. То-то Торп удивится, когда меня увидит. Затем остается еще 78 фунтов для бакшиша. Уж без этого никак нельзя, на всякий случай. О чем вы плачете, Бесси? Вы ни в чем не виноваты, виноват я один. Ах, вы маленькая упрямица! Утрите скорее ваши глазки и пойдемте. Где моя расчетная и чековая книжки? Дайте их сюда. Подождите. 4000 фунтов по 4% верных составит 160 фунтов годового дохода, да еще 120 фунтов тоже верных, уже будет 280, да 300 ее собственных, о, это царский доход для одинокой девушки. За нее можно быть спокойным, Бесси. Едемте в банк. Получив 210 фунтов наличными и спрятав их в кожаный пояс, Дик просил теперь уже окончательно растерявшуюся Бесси отвезти его в контору пароходной компании, где он вкратце объяснил, что ему нужно. «Первый пароход в Порт-Саид, каюту первого класса, ближайшую к багажному люку. Какой пароход идет?» «Кольгонг», — сказал конторщик. «Знаю, двухмачтовик. Откуда отправляется?» «От пристани Галеонов в четверг 12:40. «Благодарю. Разменяйте, пожалуйста, эту ассигнацию. И сдачу положите мне в руку, я плохо вижу». Вот если бы все пассажиры были так сговорчивы, вместо того, чтобы часами говорить о своем багаже и чемоданах, то наша жизнь была бы куда легче, — заметил конторщик своему соседу, который всячески убеждал какую-то даму, что сгущенное молоко чрезвычайно полезно для грудных детей. И так как ему было всего 19 лет от роду, то он говорил с большой убежденностью. — Теперь, — сказал Дик, вернувшись в свою студию и ощупывая на себе пояс с деньгами и билетом, — теперь мы вне власти людской, дьявольской или женской, что всего важнее. Мне нужно еще устроить 3 маленьких дела, но я обойдусь тут и без вашей помощи, Бесси. Приходите сюда в четверг утром к 9 часам. Мы позавтракаем, и вы проводите меня на пристань. Что вы хотите делать? Уехать, конечно. Чего ради мне оставаться здесь? Но ведь вы не можете обойтись без ухода. Я теперь все могу. Я и сам этого не подозревал раньше, а теперь я вижу, что все могу. Я уже сделал самое главное, и такая решимость заслуживает одного поцелуя, если Бесси ничего не будет иметь против. Но оказалось, что Бесси имела что-то против, и Дик весело рассмеялся. «Вы правы, Бесси. Приходите послезавтра к 9 часам, и вы получите обещанные деньги». «Обязательно получу. Я никогда не обманываю. Вы сами в этом убедитесь, если придете. Боже, как долго ждать до четверга! До свидания, Бесси. Пришлите мне Битона, пожалуйста». Управитель явился. «Сколько стоит обстановка моих комнат?» — спросил Дик несколько свысока. «Мне трудно сказать, сэр. Некоторые вещи хороши, другие никуда не годятся. Они застрахованы на 270 фунтов. Страховые полисы, сэр, не могут приниматься за правильную оценку. Впрочем, я не хочу этим сказать. Черт возьми, все ваши увертки! Как будто я не знаю, что вы хорошо нажились на мне и на других жильцах этого дома, и теперь сами задумали снять или открыть доходный дом. Так отвечайте прямо. Сколько вы даете за мою обстановку?» 50 фунтов, сэр. «Дайте вдвое больше. Или я половину переломаю и половину сожгу, чтобы вам ничего не досталось». Он ощупью добрался до этажерки с альбомами и книгами и выломал один из столбиков красного дерева, поддерживавших его. — Что вы делаете, сэр? Это безбожно! — воскликнул мистер Битон. — Это мое добро. Даете 100 фунтов? — Даю, даю. Ведь одна починка этой этажерки мне будет стоить 3,5 фунта, не меньше. — Конечно. Ну и продувной же вы человек, как я вижу. Надеюсь, что я ничем не прогневал никого из своих жильцов, а всех меньше вас, сэр. Не будем говорить об этом. Принесете мне деньги завтра и позаботьтесь уложить все мое белье и платье в маленький коричневый чемодан, обтянутый воловьей шкурой. Я уезжаю. Но следовало уведомить за 3 месяца. Я уплачу за них полностью. А теперь присмотрите за укладкой и оставьте меня одного. Мистер Битон принялся обсуждать с женой этот внезапный отъезд Дика, и жена решила, что главной виновницей отъезда должна быть эта Бесси, а супруг ее относился к этому более снисходительно. «Конечно, это очень неожиданно, но это в его характере. Ты только послушай, как он распелся». Действительно, из комнаты Дика доносилось пение. «Мы не вернемся, ребята, домой. Мы не вернемся домой никогда. Мы к черту гостить заберемся, а уж домой не вернемся. Не доплывем, так на дно пойдем. Не доплывем, к водяному сойдем. Только домой не вернемся. Только домой не вернемся». «Мистер Битон, куда к черту девался мой пистолет?» «Живее! Он сейчас застрелится, как видно, он помешался», — решила миссис Битон. Мистер Битон заговорил с Диком успокаивающим тоном, но Дик, бешено шагавший из угла в угол своей комнаты, не сразу уловил в его словах обещание все разыскать к завтраку. «Ах вы, старый болван!» — зарычал на него Дик. «Да вы, кажется, вообразили, что я вздумал застрелиться. Так возьмите его своими дрожащими руками, только предупреждаю, что если вы дотронетесь до него, то он выстрелит, потому что он заряжен. Он должен быть где-нибудь вместе с моим походным костюмом, вероятно, в ящике на дне сундука». Дик давно приобрел себе полное походное снаряжение, соответствующее тому, чему его научил его долголетний опыт. И теперь он старался разыскать и проверить на ощупь все это хранившееся где-то в кладовке имущество. Мистер Битон вытащил револьвер со дна чемодана, а Дик ощупывал руками куртку и брюки цвета хаки, голубые холщовые портянки и толстые фланелевые рубашки, лежавшие поверх фляжки, пару шпор и альбом для набросков. «Это нам больше не нужно», — с горечью заметил Дик, дотрагиваясь до альбома. Можете оставить его себе, а все остальное уложите хорошенько в мой чемодан на самый верх. А когда покончите с укладкой, приходите ко мне в студию вместе с вашей женой. Вы мне нужны оба. Постойте, дайте мне перо, чернила и лист бумаги. Нелегко писать, когда человек совершенно слеп. А Дику было особенно важно, чтобы то, что он писал, было четко и ясно написано. И он стал писать, придерживая правую руку левой. Неразборчивость этого письма объясняется тем, что я слеп. Полагаю, что даже законовед не усомнится в этом. Документ должен быть скреплен подписью, но, кажется, не нуждается в засвидетельствовании. Теперь несколько ниже. Я, Ричард Гельдер, находясь в здравом уме и твердой памяти, сим заявляю свою последнюю волю и прошу считать таковую моим законным завещанием. Ах, почему я не научился печатать на пишущей машинке? Никакого предварительного завещания до сего времени не составлял и не отменял. Так, проклятое перо! Где я тут писал? Завещаю все мое состояние, а именно 4000 фунтов и 2728 фунтов. Ах, я никак не могу вывести этого прямо, я это чувствую. И он оборвал пол листка и принялся писать снова, особенно старательно выводя буквы. Словом, все, что я имею наличными деньгами и бумагами, завещаю. Далее следовало полное имя Мэзи и наименование тех двух банков, в которых находились его деньги. Все это может быть и не совсем по форме, но нет ни одной души на белом свете, которая имела бы хоть тень какого-нибудь права оспаривать и опротестовывать это завещание. На всякий случай припишу еще адрес Мэзи. «Войдите, мистер Битон!» «Вот моя подпись. Я желал бы, чтобы вы и миссис Битон засвидетельствовали ее. Вот так. Благодарю вас. Завтра вы проводите меня к хозяину, и я уплачу за 3 месяца по условию и оставлю у него, так как он нотариус, это мое завещание, на случай, если со мной что-нибудь приключится во время моего отсутствия. Ну, а теперь затопим камин в студии. И вы останетесь здесь, и будете подавать мне мои письма, записки, рисунки и бумаги по мере того, как я буду спрашивать их у вас. Никто не знает, пока сам лично не убедится, какой великолепный костер можно устроить из скопившихся годами писем, записок, набросков, дневников и всякого рода документов. Дик побросал в огонь все. Каждый клочок бумаги в мастерской, кроме 3 сильно потрепанных нераспечатанных конвертов. Он безжалостно уничтожал альбомы с рисунками и набросками, записные книжки и совершенно новые и недоконченные холсты. Какая бездна всякого хлама накапливается у каждого жильца, который долго живет в одном месте, заметил мистер Битон. Да, действительно, соглашался Дик. «Осталось еще что-нибудь?» — спросил он, шаря рукой по стенам. «Ничего, а камин раскалился до красна». «Прекрасно! А вы потеряли по меньшей мере на 100 фунтов набросков и этюдов, судя по тому, как мои работы ценились. Ха-ха! Ведь я был не кто-нибудь!» «Да, сэр!» — вежливо подтвердил Битон. Он был совершенно уверен, что Дик помешался. А то он никогда бы не расстался, чуть не за понюшку табаку, со своей ценной и прекрасной обстановкой. Ну а что касается этих холстов, то они только занимают место на чердаках, и потому всего лучше навсегда избавиться от них. Теперь оставалось только передать завещание в надежные руки, но этого нельзя было сделать раньше завтрашнего дня. Дик шарил руками по полу, по ящикам и по столам, чтобы убедиться, что нигде не осталось ни единого исписанного лоскутка или клочка бумаги, свидетеля его прошлой жизни. И убедившись в этом, он сел перед камином и сидел до тех пор, пока огонь в нем не погас, и охлаждающееся железо не стало потрескивать в ночной тишине.